может ли помочь изучение Писаний? 12 декабря 1979 года. Из-за неведения люди отождествляют себя с физическим телом. Это отождествление заканчивается кремацией или похоронами. Но я говорю вам, что то, чем вы являетесь в действительности, не уничтожается. Оно отделяется от мертвого тела. То, что покидает тело, есть форма Бога. Знание «Я есть» – это Бог. Познавший этого Бога – джняни. Люди верят в смерть из-за неведения. Если бы смерть была реальностью даже в единственном случае, все живые существа уже умерли бы. Тело живо благодаря сознанию. Из-за отделения сознания кажется, что тела умирают. Поскольку вы сознание, но не тело, вы не умираете. Мир образовался из причины сознания, крошечный как атом. Вы можете создать гору из горчичного зернышка. Но это действительно случилось. Поэтому мир нереален. Но даже в этом случае человек должен вести себя как полагается и заботиться о себе и своих близких. Если вести себя как хочется, считая, что этот мир все равно нереален, то это приведет к путанице и хаосу. Несмотря на все усилия, в мире полно несчастья. Жизнь, наполненная покоем и удовлетворением, возможна только после реализации истинного «Я». Вечерние беседы начинаются в 5 часов и длятся до 6:30. Без вопросов и ответов эти полтора часа покажутся посетителю очень скучными. Точно так же в этом мире рекомендуется правильное поведение. Но даже в этом случае необходимо знать, что истинно и что ложно. Когда человек узнает, почему и как появился в этом мире, его работа заканчивается. Майя или иллюзия представляет нам все в иллюзорном свете. Но сама она тоже является обманом. Мир возникает в свете нашего бытия. Наше бытие по-другому называют Ишвара или Бог. Почему мы так несчастны? Давайте рассмотрим наш опыт сновидений. Если король видит себя во сне попрошайкой, может ли он быть счастлив? Наше положение точно такое же даже в нашем состоянии бодрствования. Мы не знаем, кто мы. Мы считаем себя чем-то, чем в действительности не являемся. Как это может привести к покою и безмятежности? Необходимо правильное знание, а не все больше и больше мирские приобретения. Наш успех в этом мире приносит нам временное удовлетворение. 100 лет назад мы не знали, что мы есть, что мы существуем. Сейчас мы осознаем свое присутствие. И это большая ошибка. Мы верим, что наше бытие истинно. Отсюда все наши проблемы. В познании истинного «Я» наше бытие заканчивается со всеми его проблемами. Так приятно находиться в вашем присутствии. Вы слишком долго здесь задержались. Вы должны другим дать возможность побыть здесь. Я вновь повторяю, что вы не тело. Вы динамическое сознание. Этого достаточно. Вам больше нечего здесь делать. Это все равно, что женить вашего сына. Теперь забота и увеличение его семьи – его задача, не ваша. Все, что есть, это знание «я есть». Оно честное, и оно нечестное. Это майя, и это брахман. Вы услышали это? Этого достаточно. Вы можете уезжать. Парабрахман или Абсолют лишен каких-либо желаний. Какая ему польза от этого бытия? Тот, кто познал истину, становится отрешенным. Великому человеку подобает хранить молчание. Может ли помочь чтение духовных текстов? Духовные тексты можно читать бесконечно, и это только запутывает. В Махабхарате происхождение кауравов и пандавов сбивает с толку. Чем дальше, тем больше. Вместо чтения текстов познайте свое бытие как божественный свет, Бхагаван, и медитируйте на него. Этого будет достаточно. Ваше бытие – это семя мира, и это ваш главный капитал. Берите его с собой и уходите. Я указываю вам на ваше самое главное богатство. Медитируйте на него и будьте свободны. Мы вам так благодарны. Некоторые посетители получают у нас знания и с его же помощью спорят с нами. Если бы это знание было их собственным, все было бы по-другому. И это все равно, что дать меч безумцу. В глубоком сне ваше чувство иллюзорного состояния бодрствования создает иллюзорный мир сновидений. Как нечто иллюзорное может создать что-то истинное? Точно так же корень этого мира бодрствования иллюзорен. Корень – это «я есть». Как он может стать причиной истинного мира? Следовательно, этот мир также иллюзорен. Выход – за пределы становления и бытия. Вы получили мантру? Да. Эта мантра напоминает вам о вашем истинном «я». Ваши родители дали вам имя, и все звали вас этим именем. Эта мантра называется «Нама-мантрой», то есть называнием себя тем, что вы есть на самом деле. Эта мантра очень сильна и эффективна. Мой гуру дал мне эту мантру, и вот результат. Все эти посетители со всего света. Это показывает ее силу. Есть разные мантры. У каждой мантры своя цель, которая достигается постоянным повторением мантры. Вы не знаете, как происходит ваше дыхание. Насколько труднее познать бесконечно. Вы задавали разные вопросы множеству людей, но в результате вы все еще остаетесь в неведении. Но есть один вопрос, который вы никогда никому не задавали. Это вопрос о том, существуете ли вы. Вы существуете. И это ваше непосредственное знание. Вы знаете это даже в полной темноте, А теперь попытайтесь познать себя, не спрашивая никого. Ваш капитал – это знание «Я есть». Используйте его. Медитируйте на него с его же помощью. Могу ли я использовать для этого свой родной язык? В медитации нет слов. Из цветка появляется плод, в этом плоду есть семена. До появления цветка что-то произошло в растении, чтобы он мог появиться. Для каждого самое первое знание – это его собственное существование. Далее следует знание о других и начало деятельности. Мы действуем согласно значению звуков, которые слышим. Звук слышит не тело. Тело создано из эссенции пищи. Его качество – наше чувство бытия. Звук слышит не это тело пищи. Его слышат знающие сознание. Джняни освобождается от хорошего и плохого, от приобретения и потери, от рождения и смерти. Все пять элементов возникают в сознании, в которое они в итоге возвращаются. Некоторые учителя называют сознание Ишварой или Брахманом, и это то, что мы есть. Но это не окончательное знание. Это знание в пределах майи или иллюзии. Означают ли видения духовный прогресс? У некоторых возникают видения Бога благодаря их воображению. До реализации истинного «Я» мудрец Намдео видел Бога Витхалу в человеческой форме. Витхала приходил играть и есть с Намдео. Это казалось ему наивысшим достижением в духовности. Но мудрецы Джняни-швар и Муктабай указали ему, что он еще не созрел, чтобы быть мудрецом. Наивысшее – вне каких-либо форм. Все переживания и видения находятся внутри поля сознания, которое представляет собой качество эссенции пищи. Необходимо осознать себя как знающего сознания. Если вы перестанете есть, вы будете в сознании? Нет. Когда вы видите сон, вы на самом деле бодрствуете? Нет, но это становится понятно только после пробуждения. Если вы все еще отождествляетесь с телом, это означает, что все это знание прошло мимо ушей. В этом мире мы сталкиваемся с поэтическим воображением, но не с истиной. Ни у кого нет времени дойти до корней и обнаружить истину. Фильмы стали так популярны, кинотеатры переполнены. Что это, если не чужое воображение? Пророк Мухаммед рекомендовал мусульманам полигамию. Тогда женщин было гораздо больше мужчин, и было важно, чтобы все они вышли замуж. Это бы также увеличило число мусульман. Все эти события вносят в ум беспокойство. Редко кто пытается найти ответы внутри себя. Редко кто идет к источнику себя. Ты не тело, которое всего лишь является материей пищи. Сознание – это качество тела пищи. Значит, ты также и не сознание. Что я есть без этого сознания? У этого вопроса нет ответа. Даже веды молчат в ответ. Мир содержится в зернышке пищи. Как он может быть реальным? Осознав это, становишься отрешенным и невовлеченным. Игра пяти рементов. Мы слышим восхваление божества в благословляющем стихе в начале драмы. В этом стихе упоминаются события, которые последуют дальше. Точно так же моя болезнь, рак, указывает на полноту, которая будет переживаться в ближайшем будущем. Вы можете смело принять то, что хорошо для меня? Я сомневаюсь. Если вы погрузитесь в вечный сон, вы будете счастливы? Происходящие события зависят от вас или являются следствием пяти элементов? Как можно ожидать спокойного поведения от пяти элементов? Что бы ни происходило, вы не принимаете в этом участие. Из-за своего отождествления с телом вы переживаете счастье или несчастье, и вам приходится верить в рождение и смерть. Все ваши органы чувств – это функции пяти элементов. Ваше чувство бытия является качеством эссенции пищи, состоящей из пяти элементов. Произнесенное вами слово – это качество пространства. Физическое прикосновение – это качество воздуха. Форма – качество жара. Жидкость – качество воды. И запах – качество земли. Где вы во всех этих органах чувств? Вы можете пытаться контролировать тело, состоящее из пяти элементов. Но как вы можете контролировать безграничное сочетание пяти элементов вокруг вас? Для вас существует пять органов чувств, но снаружи вас действует пять элементов. Пять элементов вместе составляет сатву, или эссенцию пищи, в которой содержится ваше чувство бытия. Некто сознает собственное бытие. Кто его сознает, невозможно сказать. Чувство бытия в человеческих существах отождествляется с телом как формой. Всего существует 84 лакха различных форм, таких как черви, птицы, животные и так далее. Один лакх равен 100 тысячам. Все формы возникают из пяти элементов. Все действия совершаются благодаря пяти элементам. Существование в человеческих существах меня или деятеля воображаемо. Когда вы познаете эту реальность, все ваши беспокойства уходят, и все ваши отождествления заканчиваются. У Абсолюта нет ни цвета, ни структуры, ни имени, ни формы. Все имена и формы на этой земле, все фантазии и тексты появляются благодаря сознанию в человеческой форме. Мир полон книг, содержащих концепции их авторов. То, чем мы себя считаем, изменяется со временем. Наши личности меняются со временем. Младенец превращается в ребенка, затем в мальчика, молодого человека, зрелого мужчину и старика. Личность не остается неизменной. Наши знания о самих себе действительны только на текущий момент. Поэтому то, чем мы себя считаем в данный момент, бесполезно и бессмысленно. Эти личности не принадлежат нам. Это просто состояние материи и пищи, которые содержат чье-то чувство бытия. Когда ее есть уходит, люди называют это смертью. Знание собственного бытия – это не счастье, это качество тела пищи. Когда нет знания собственного бытия, тогда все прекрасно и замечательно. Если вы не знаете, что вы есть, откуда взяться страху? Тогда никакого страха нет. То, чем я себя считаю, не есть я. Я – то, что я не могу знать. Если пойти еще дальше, я – почва, я – камни, я – съеденная пища, я также то, что падает в унитаз по утрам. Я не индивидуум, я – любовь и чувство. Чтобы не называть приходящее ложным и обманом, мы называем его майей, иллюзией. Мы сталкиваемся с людьми, которые уверены, что много знают. В моем случае я знаю, что ничего не знаю. Вместо того, чтобы говорить, что человек прожил 100 лет, следует говорить, что человек страдал 100 лет. Вы свидетель событий, которые происходят вокруг вас. Отождествление с телом приводит к счастью или несчастью. Если нет свидетеля, может ли быть счастье или несчастье? Не спрашивая никого, вы можете сказать, что было время, когда наблюдать было нечего. Таким был ваш опыт 100 лет назад. Получается, что сам факт наблюдения – это грех. Не грех индивидуума, но грех целого мира. Каменный идол, сделанный человеком, дает вам желаемое, когда вы поклоняетесь ему. Это сознание гораздо более могущественно. Если почитать его как Бога, оно может дать вам все, что угодно. Для настоящего ищущего освобождение возможно через простое слушание этого знания. Нет нужды страдать от самопожертвования и искупления. Ложные отождествления отпадают, и Высшее остается во всей своей чистоте. Тогда что мне делать? Об этом вам сейчас не нужно беспокоиться. Это случится само собой, как и должно случиться. Я не знаю наилучшее состояние бытия. Я разгадал все загадки, кроме загадки истинного «я». Когда вы видите себя тем, что вы есть на самом деле, никаких загадок не остается. У вас есть непосредственное знание вашего рождения? Нет. После вашего так называемого рождения возникли голод и жажда, и, естественно, мочеиспускание и испражнение. Это не было вашим действием. Ваше сознание содержит в себе все. Если сознания нет, то нет ничего. Ваше сознание «я есть» или ваше сознание – это склад всех видимых форм. Весь ваш мир содержится в нем. Ваша память о том, что вы есть, отождествляется с телом. Но память не имеет формы. Если вы назовете ее «атмой» или «я», у «я» тоже нет формы. Вы размышляли о своем истинном «я»? Я пытаюсь напоминать себе о своем истинном бытии. Если вы не являетесь телом и его именем, то что вы такое? Пусть тело будет, просто не отождествляйте себя с ним. Я не знаю самый лучший подход. Мы не можем указать на нашу реальность, как на это или то. Мы можем только сказать «нети-нети», что означает «ни это, ни то». Когда вы реализуете истинное «я», больше не будет нужды повторять «я не это тело». Тогда вы будете использовать тело как инструмент. Осознаете ли вы свое тело в глубоком сне? Нет. Отождествление с телом появляется после пробуждения, когда ищущий осознает, что его сознание составлено из 5 элементов и 3 качеств, что остается от его самоценности? Те, кого мы называем воплощениями, обладают точно таким же сознанием, как и вы. Весь мир рождается в вашем сознании. В этом мире есть социальные реформаторы, которые очень много делают для людей. Да, они делают хорошую работу. Если посчитать количество всех живых существ, родившихся на этой земле до сих пор, сколько вы насчитаете? Когда вы впервые в своей жизни услышали слово или фразу? Сколько вам тогда было лет? Сколько вам сейчас? 50. Немного. Вы знали своих родителей 51 год назад? Мы обращаем внимание на свое существование только после того, как появляется бытие, не ранее. Некоторые люди считают себя могущественными. Но если у нас какое-то определенное «я», которое может действовать вообще без неудач, может ли кто-то в этом мире производить реформы так, чтобы они длились бесконечно? В детстве мы слушаем своих родителей и делаем то, что они нам говорят. Теперь ваш гуру говорит вам, что у вас нет ни имени, ни формы, что вы свободны прямо в этот миг. Почему бы не принять это? В развитии человека существуют разные стадии. Каждый говорит, исходя из своего понимания. Слова человека, находящегося на определенной стадии развития, верны для этой стадии. Но когда приходит истинное понимание, человек понимает, что никогда не рождался. Тогда бессмысленно задавать вопросы о времени и дате рождения. Если не было рождения, откуда взяться смерти? Содержится ли знание «я есть» в материи пищи? Соки пищи не содержат знания «я есть». Но когда они становятся телом человеческого существа, появляется знание «я есть». И вместе с ним страдания и борьба за выживание. Для любви к «я» естественно бороться за свое существование. Когда чувство бытия неосознанно возникает в какой-то форме, это означает так называемое рождение. Можно ли избежать страдания? События или все происходящее вытекают из сознания, и воображаемое некто или некое существо, ощущающее свое существование, страдает из-за них. Тело пищи имеет форму, но поведение бесформенно. Знание «я есть» – это качество сатвы или эссенции пищи. И его сопровождают состояние сна и бодрствования. Когда тело пищи стареет, органы чувств и органы действий слабеют и не могут функционировать как следует. Чувство бытия каждого не имеет ни имени, ни формы. Но человек принимает форму тела пищи за свою собственную, и имя, данное этой форме, начинает считать своим. Плохие и хорошие события – это просто концепции, поскольку нет того, с кем они могли бы случиться. В неведении каждый верит в собственное существование и присутствие. Эта привычка формируется с детства, и с ней трудно расстаться. Далекие невидимые звезды становятся видимыми с помощью телескопа. Ваше сознание подобно телескопу, благодаря которому становятся видимыми многие вещи. Наблюдение – это качество сознания, а не наблюдающего. Свидетельствование сознания происходит с наблюдающим само собой. Сознание включает в себя все. Это свидетельствование всего, что случается с наблюдающим. Чьим качеством являются происходящие сейчас беседы? Качеством сознания. Сколько можно сделать блюд из пшеницы и риса? Бесконечно много. Точно так же нет конца событиям, происходящим в сознании. Что такое рождение? Это появление сознания «я есть». Все эти качества – это качество сознания, а не того, кто является свидетелем этого сознания. Сознание занимает всю Вселенную и называется Вишвамхара. Огромное число людей и других живых существ жило в последней эпохе. Что с ними случилось? Что с ними стало теперь? Они давно умерли. Я скажу вам, что с ними стало теперь. Все они теперь подобны вам, тому, чем вы были до принятия этой формы. Все загадки разрешатся, как только вы познаете, почему и как вашего сознания. Вы знаете, что вашего сознания не было 100 лет назад. Теперь оно есть. Вы должны узнать, почему и как. И это ваша задача – знать это. Кто еще может узнать это за вас? Сейчас я говорю. Кому я говорю все это? Я говорю не мужчинам или женщинам. Я говорю источнику рождения. Формы появились после так называемого рождения. Вы не можете участвовать в этих беседах, поскольку у вас нет знания. У кого тут есть знания? Шутка ли пытаться убедить всех этих иностранных посетителей? Ищущие путаются, слыша разные утверждения в разное время. Вчера он сказал одно, а сегодня говорит совсем другое. Хотя я говорю чистому сознанию, источнику рождения, слушатели – это мужчины и женщины. Поэтому возникает непонимание и путаница. Материя пищи не является живым существом. Если осел съест ее, эта материя станет ослом. Источник рождения не является продуктом воображения. Но вы, мужчина или женщина, являетесь. Так откуда взяться правильному пониманию? В существовании нет ничего меньше и ничего больше сознания. Все вы воспринимаете его как ваше «я есть». В поле сознания есть бесчисленное количество имен, но у свидетеля сознания нет имени. Когда мы говорим с другими, мы используем слова по своему выбору. Другие используют слова по их выбору. Если возникает несогласие со сказанными словами, бывают ссоры и даже драки. Слова порождают более грубые слова, и мудрый просит всех замолчать. И тогда вокруг тишина и покой. Этот мир функционирует, исходя из понимания, что все тела и сам мир реальны. Но на самом деле они все иллюзорны. И это истинное понимание. Тела и мир состоят из одних и тех же 5 элементов. Тот, кто видит себя вне тела пищи, уже свободен. Абсолют не имеет имени, но в попытках его понять мы дали ему имена Параматма или Парабрахман. Людям, которые посещают меня, трудно меня понять. Даже если один из группы поймет меня правильно, это будет достижение. То, что вы видите, этот мир, не что иное, как формы, созданные воображением человеческого интеллекта. Мир создан прекрасным благодаря идеям, генерируемым человеческой формой. Концепция «я есть» в человеческой форме обладает огромной силой. Но отождествление с телом привело в результате к трагедии смерти. Все такое реальное, как оно может быть иллюзией? С точки зрения Абсолюта все есть майя, иллюзия. В чем сила сознания? Так же, как в этом полотенце есть пламя, которое не проявлено, в этом сознании есть огромные силы и способности. Как чувство бытия появилось из вечного? Наше чувство бытия – это содержимое утробы. Оно пребывает в спящем состоянии утробы и продолжает оставаться в этом состоянии еще 3-5 лет после родов. Оно подобно незрелому манго, которому требуется время, чтобы поспеть и стать сладким. Когда ваше бытие созрело, вы начали узнавать свою мать. Это бытие очень древнее и вечное, но в нем не было чувства бытия. Чувство бытия появилось только после доступности тела пищи. Состояние нашего бытия до 3-5 лет такое же, как у вечного. Почему истина стала такой трудной для постижения? Истина доступна каждому, но остается скрытой. Муравей подбирает крупинку сахара, покрытую песком. Вам нужна помощь гуру, чтобы обнаружить истину и постичь ее. Истина становится открытой и доступной, когда все услышанные и прочитанные концепции полностью улетучиваются. Почему так трудно найти мудреца? Говорят, что реализовавший истинное «я» прячет его. На самом деле никто ничего не прячет. Кажется, что мудрец что-то прячет, потому что на истину нет настоящих покупателей. Редко кто на самом деле ищет истину. В основном все хотят чего-то, принадлежащего этому миру. Они почитают Бога ради материальной выгоды. Мудрец полон терпения и ждет истинного ищущего. Мудрец Джняни-швар говорил, что знание передается в соответствии со способностями слушающего. Что такое майя? Когда мы узнаем, что мы существуем, нам это нравится, и мы хотим удержать это. И это и есть майя. Почему в мире столько путаницы и хаоса? Истинное пробуждение означает реализацию истинного «я». Это ваше состояние бодрствования ничем не отличается от бодрствования в сновидении. Вы ничего не ожидаете от вашего мира сновидения, поскольку это просто иллюзия. Но этот мир также иллюзорен, как и мир сновидений. Вы принимаете его за реальность и ждете от него выгод. Пока вы не реализуете свое истинное «я», в вашем мире не будет порядка. Почему наше состояние бодрствования иллюзорно? Знание «я есть» — семя мира, которое вы видите. «Я есть» сновидение создает ваш мир сновидений, а «я есть» бодрствование создает этот мир. Поскольку само «я есть» иллюзорно, оба мира также иллюзия. Я не воспринимаю мир через книги. Мир – это мой прямой опыт. это качество моего знания «Я есть». Я существую, поэтому вижу свой мир. Мир состоит из 5 элементов. Эти элементы не следуют никакому руководству. Они вольны вести себя так, как пожелают. Поэтому мир такой, какой есть. Мне не следовало рождаться в таком мире. В одно мгновение происходят миллиарды рождений. Чьи это рождения? Вы даете имена телесным формам. Но все они – проявление сознания в телах пищи 84 лакхов различных видов организмов, от амебы до человеческого существа. Все эти формы исчезнут, но не сознание, которое бессмертно. Почему существует столько религий? Каждый любит свои собственные концепции и хочет, чтобы другие следовали именно им. Если у кого-то это получается, у него появляются последователи. И это ведет к вероисповеданиям и религиям.